Глава 28. Сигнальных и навигационных огней видно не было. Садились по радиометкам. Челнок ненадолго завис над площадкой и прочно встал на опоры. Защелкали замки страховочных ремней. Джимс и Тони тоже отстегнулись и стали дожидаться очереди, чтобы не толпиться в проходе с вещами. Освещение внутри салона вспыхнуло ярче, и стало видно, что спуск на планету тяжело дался не только Джиму и Тони. Красные лица, прикушенные до крови губы. Такая посадка судна выглядела нештатной. Напряжение и неизвестность уже стучались в толстые стекла иллюминаторов. Джим чувствовал это. Снаружи оказалось прохладно. Пахло травами и свежим бетоном. Еще утром этой площадки здесь не было. Неподалеку едва угадывались контуры каких-то машин. Транспорта для доставки прибывшей группы. Вот только для 14 человек их было слишком много. «Проходите туда, на зеленый маяк», – сказал кто-то, дотрагиваясь до локтя Джима. «Да, сэр», – в последний момент ответил он, заметив знаки различия в свете флюоресцентной рамки. Оказалось, что таким образом знаки различия подсвечены у всех местных. «А ведь удобно», – подумал Джим, невольно примеряя это удобство и на себя. Следом за одним из солдат группы он подошел к бронированной автомашине. Рядом стояли еще несколько таких же. «Зачем им столько?» – спросил Тони. «Они ждут еще один челнок», – сообщил сержант Логан. «Лезьте, я подам ваши пушки». Следом за Джимом по лесенке поднялся Тони и тут же достал макушкой фонарь освещения. «Давай сюда!» Джим взял его за руку и посадил рядом. Пока Тони массировал ушибленную голову, Джим принял у Логана винтовки, ранцы и кофры с боекомплектом. Десантный отсек быстро заполнялся. Солдаты помогали друг другу рассаживаться в темноте, и через полторы минуты лейтенант доложил, что они готовы. Створки отсека захлопнулись. Под потолком едва заметно затлели осветительные панели. Тони невольно дотронулся до макушки. Именно об эти панели он ударился головой. Рядом завелся другой автомобиль. Джим приоткрыл щиток, находившийся рядом с смотровой щели, и увидел восьмиколесный, увешанный оружием броневик. На нем были и кассеты неуправляемых снарядов, и 50-миллиметровая пушка, и автоматический гранатомет, а также датчики движения, тепловизоры, дистанциомеры, лазерные определители. Броневик проехал мимо, а за ним двинулся автомобиль с новоприбывшими. Продолжая наблюдать, Джим заметил, что за ними пристроился еще один броневик прикрытия. Как видно, в этих местах было неспокойно. «Ну, что там?» – спросил Тони. «Спереди и сзади вооруженное до зубов прикрытие». «Это хорошо». В этот момент челнок начал взлетать, и все вокруг окрасилось отсветами оранжевого пламени. Потом пламя погасло, но глухой рокот турбин стал тяжелее и отчетливее. По корпусу автомобиля пробежала дрожь. Джим невольно приготовился к тряске, но шум стал удаляться. Челнок набирал высоту. «Там осталось еще несколько бронемашин», – сказал он. «Второй рейс ждать будут. Сопровождение оставили». Тони оперся о зачехленную КПТ и зевнул. Он не собирался терять времени даром. Как будто на сухогрузе ему не давали спать. Джим тоже чувствовал усталость. Все эти переживания, погрузки, разгрузки, спуск на планету, название которой он до сих пор не знал. Это все доконало его. Прислонившись к винтовке по примеру Тони, он погрузился в дрему. Машина монотонно раскачивалась на ухабах. Солдаты вокруг тоже спали. Джиму снилось, как они с Тони едут домой в отпуск. И вот они расхаживают по городу в красивой военной форме. а еще покупают в ресторане самые дорогие чипсы. Хотя зачем покупать чипсы в ресторане? Но сон есть сон, ничего не поделаешь. Неожиданно автомобиль будто провалился в какую-то яму. Десантный отсек крепко встряхнуло, и все сразу проснулись. Снаружи донесся грохот. Вне всякого сомнения, это рвались снаряды. Потом застучала автоматическая пушка. Джим тотчас припал к смотровой щели. Невдалеке стоял броневик из прикрытия и бил из орудия короткими очередями по небольшому, темневшему вдали лесному массиву. Не прекращая огня, он начал пятиться. Вместе с ним открыл огонь второй броневик. Он съехал на обочину, освобождая путь к отступлению машине с десантом. «Да что там? Что?» – спрашивали те, кому было далеко до смотровых щелей. «Кажется, засада», – определил сержант Логан. «Ну-ка, дай глянуть». Сержант подвинулся, и в этот момент со стороны леса сверкнул луч, и что-то со звонким щелчком пробило десантный отсек насквозь. В бронированных стенках появились две пробоины. В первой – миллиметров 20, во второй – все 50. К счастью, никого не задело, но троих обожгло брызгами металла. «Это какой-то луч! Похоже, лазерный заряд!» – воскликнул лейтенант. «Это не луч! Это след от снаряда кинетической пушки!» – пояснил Тони, пробравшись к смотровой щели. Автомобиль продолжал пятиться, а прикрытие вело по лесной опушке шквальный огонь из всех видов оружия. Неуправляемые ракеты лились сплошным огненным потоком, расцветая возле леса яркими красными шарами. Автоматические пушки выкашивали деревья. Летела листва и ветки. Казалось, там не уцелеет ничто. Прекратив пятиться, десантная машина развернулась и покатила в обратную сторону. Джим тотчас переметнулся на другой борт, чтобы посмотреть, что там происходит. Он успел вовремя. Из облаков дыма и пыли один за другим сверкнули четыре луча, и первый броневик прикрытия взорвался, разбросав горящие колеса и изогнутую пушку. Вторая машина прикрытия снова открыла огонь из всех видов оружия, но неуправляемые ракеты вскоре кончились. Теперь слышался только стук автоматической пушки. Через несколько минут отстрелявшийся броневик догнал десантную машину. Джим оторвался от смотровой щели и, совершенно обалдевший, без единой мысли в голове, вернулся и сел на прежнее место. «Как хоть называется-то эта планета?» – спросил он. «Катран», – ответил лейтенант и дотронулся пальцем до оплавленных краев пробоины. «Кинетическая пушка, говоришь?» – обратился он к Тони. «Да, ее работа». «А ваши пушки тоже такие?» Тони покосился на Джима, но тот лишь пожал плечами. Время секретности прошло. Здесь эти игры выглядели глупо. «Да, вроде того», – сказал Тони и со вздохом добавил. «Вот только мы не такие быстрые».